Слегка поплавав в океане боли, через какое-то время смог сосредоточиться и активировать интерфейс системы. Внимание! Господин Мо, вы подверглись воздействию мощного разряда магической энергии высокого порядка, интерфейс заблокирован. Магические способности заблокированы. Возможность послать одно сообщение на 30 секунд заблокирована. Иные способности и функции, время разблокировки, вариативно. Доступны только системные уведомления. Ограниченная функция. Так, стало ясно, что ничего не понятно. Хотя, конечно, вру. Я вроде вполне себе аналитик, неплохой, как мне говорили. Мне этих крох довольно, чтобы сделать предварительные выводы. Прежде всего, ништяки и фишки, тю-тю, стенать, рвать волосы и кричать «караул», все пропало. Смысла не вижу, ибо все уже случилось. Хотя да, осадочек есть. В отличие от того, что меня отрезало от мира и фактически от системы, с памятью все хорошо, эпически. А если подменить пару букв в начале слова, что только углубит эффект, удар шестопером я еще помню, а вот после, тут-то все и случилось. Что, судя по последствиям, жопа, она, родная, случилась. Надо записать себе в дневник, никогда не бей магические камни тяжелыми предметами. Что со мной, понятно, больно, и это мягко говоря от того, что я не умер, опять и в который раз, и лежу сейчас где-то в таком состоянии, что и представить страшно. Видно, высокая магическая энергия отделала меня так, как не дай бог никому, но все же не убила. Единственное предположение, Энергот, это он меня прикрыл, хотя лучше бы дал умереть. Глядишь, сейчас бы печаловался, сидячи с головастиком в обнимку, в прохладной глубине, на обломках моей Виктории, и строил бы планы страшной мсти. То, что я перебил всю главную верхушку Хоббл, ни разу меня не удовлетворило. Так-то я не кровожадный, но, как недавно написала мне система, вариативно, стоит вспомнить мою белоснежную прелесть, от злости даже больно пару мгновений притупляется. Интересный вопрос, где я, но не слишком актуально, где бы ни был, как-то повлиять на ситуацию пока не в состоянии, надо ждать. Вот спрашивается, это мне моя удача так ворожит, корабль на дне, я непонятно, где и как, что там с головастиком, неясно, но, однако, живой, перевешивает последнее, предыдущее, хм, вдруг мысли в голове, единственное, что еще нормально функционирует, словно в шейкере взбаламутили, меня затошнило, и я резко отключился. В следующий раз я очнулся от болезненного сотрясения всего организма, будто уронили со всего маху, а затем на фоне общего херового самочувствия я получил болезненный удар по лодыжке, а во, кажись, ноги целы. Одна точно, это плюс. И что тут, глухо расслышал я голос, явно принадлежащий Хоббл. «Живая покуда», — ответил ему другой. «И слух восстанавливается», — удовлетворенно отметил я. «Тоже плюс. А вот то, что я у Хоббл, это минус. Надо давай вада его», — продолжил первый голос. «Да, это правильно. Полностью согласен. Пить вдруг захотелось жутко. Так обойтись, а?» — презрительно отозвался первый и снова пнул меня по ноге. «Сука, ты кто такой?» Умы, а если его подохни, что великий вождь дай, что говори, грубо наехал второй голос, твой чучун беги вода быстро, сюда неси, ты кто такой, фулюль, вождь, сама беги, буцк, буцк, звуки, совершенно не требующие иного толкования, моя не говори два раза, беги вода, так и говори, обиженно прогундосила в ответ, понятно и говори надо, твоя тут опять, чучун, как я потом выяснил, чисто хоббское ругательство. Что-то среднее между бесполезным, никчемным, убогим и тем, кто должен шуршать и не вякать. Чучун, короче, через некоторое время мне, больно разодрав спекшиеся губы, просунули в рот чего-то, и внутрь полилась холодная, удивительно вкусная вода. Осталось только глотать и глотать, и так мне захорошело, что я снова отключился. Третье включение было много лучше по самочувствию и информативности. Я не только стал отчетливее слышать, но и ощущать, обнаружилось, что у меня есть руки, ноги и все остальное, все болело, да, но как-то много привычней, роднее, что ли, а еще у меня приоткрылся один глаз, вторым веком как не дергал, никакого толку, но и так хорошо, человек глазами собирает львиную долю информации, как оказалось, с учетом того, что я на данный момент сумел разглядеть не из самого удобного положения, меня тащили завернутым в сеть, ячея крупная, веревки довольно толстые, из грубого волокна. Сеть была подвешена на толстую жердь. Судя по тому, что спереди, По ходу движения, жердь опиралась на плечи сразу трем воинам Хобл, сзади было не меньше. Сеть монотонно качалась туда-сюда в такт шагам носильщиков. Понятно, в гнездо тащит. Вокруг, насколько я успевал выхватывать взглядом, шло еще не меньше пары десятков коротышек. Видок у них был не очень. Потухшие глаза, осунувшиеся бледно-зеленые лица, поникшие плечи. Все так или иначе были ранены. Широкие листы, обвязанные тонкими травяными плетями, закрывали раны и ссадины. На зеленой коже ярко проступали черно-синие гематомы героических пропорций и скромные синяки. Немало хобол красовались ожогами электрической природы. Славно я, однако, навалял утыркам. Некоторые скорбно тащились, хромая и опираясь на палки и кривоватые древки копий. В безвольно свисающих руках оружие чуть ли не по земле волочится. И да, оружие. Вот тут, как и с одеждой, и каким-никаким доспехом все гораздо лучше. Судя по первому впечатлению, когда я только увидел хобол, эти выглядели много богаче, и не только одеждой и оружием. Бусы, ожерелья, украшения всяческие в три слоя. В ушах, в волосах, на руках и шее. Котомки за плечами, тоже не пустые, судя по всему. Прибарахлились ребята знатно, и даже с большой вероятностью могу предположить, где из кого. Одно непонятно, было их ну очень много, а стало ну прям совсем мало, да и не веселые они какие-то. Что-то там, на берегу, произошло такое, совсем нехорошее. Мягко говоря, удалось осмотреть и себя. Мама дорогая, да я обожженная мумия какая-то, только без бинтов. Да что там бинтов, без клочка одежды. А как же неубиваемые труселя? Они-то где, где, я вас спрашиваю, уважаемая система. И вот я, голый и сушеный, весь покрыт вонючей коростой ожога, которая полопалась и через трещины сочится сукровица. Воняю соответственно. На руках пальцы, словно птичьи лапы, почерневшие, тонкие и согнуты крючком. На ногах аналогично. Даже не берусь гадать, что там с моим лицом. Да и хрен с ними, с пальцами и лицом. Я умудрился разглядеть, что там внизу. Вот там беда-беда. Петюня поджарился до состояния маленького скукоженного почерневшего стручка. Вот это, мля, ущерб так ущерб. Да за такое в колыбели убивать надо. А еще они, суки, мою прелесть на дно пустили. Ну, ничего, дайте срок. От напряженного рассматривания глаз быстро устал, заслезился и все норовил закрыться. Да еще это мотание туда-сюда, словно в гамаке, несмотря на мрачные мысли, перемежаемые сладкими грезами о мсте ужасной, действовало довольно усыпляюще. Неожиданно для себя я просто уснул. Не потерял сознание, как несколько раз до этого, а уснул. Последней ускользающей мыслью было то, что регенерация, судя по улучшающемуся состоянию, однозначно работает. И это хорошо. Проснулся от того, что меня грубо уронили на землю. Опять, тело отозвалось вспышками боли, и я непроизвольно зашипел сквозь зубы. Несколько минут я лежал и пережидал феерические ощущения, аж слезы из глаз потекли, а потом я их открыл. Оба, кстати, вечерело. Уронили меня прямо посреди небольшой полянки, окруженной большими, толстыми деревьями незнакомого вида. Хлипкий подлесок, что рос меж ними, перемежался шарообразными, густыми колючими кустами. Полтора десятка хобол уже пошли их рубить и огораживать промежутки меж деревьями. Логично, какая-никакая, а защита на ночь. Еще с десяток воинов суетились по поляне. Кто-то раскладывал костровище, кто-то зачищал тонкие прутья, чтобы насадить на них мясо. Пара хобол уже потрошили десяток подбитых птиц и еще каких-то мелких грызунов. Два шамана деловито раскладывали на земле, чуть в стороне, какой-то пазл или пентаграмму из камушков, разноцветных перьев, косточек и еще чего-то. В общем, творили магию из говна и палок, охранную какую-нибудь. В целом создавалось впечатление деловитой, упорядоченной и привычной суеты, в которой сквозил большой опыт таких действий. На меня, спеленатого, словно куколка, внимания совсем не обращали. Довольно быстро все как-то устроилось. Весело запылал костер. Самые большие прогалы меж деревьев завалили колючкой. Шаманы, тихо постукивая в бубен и невнятно подвывая, наполняли свою конструкцию маной. Ну, я так думаю. Остальные хобол расселись небольшими кучками недалеко вокруг костра. Что-то тихо бубнили друг другу, копались в сидрах, доставали непонятную мелочь, мацали в руках, показывая друг другу, иногда менялись, активно бормоча и кривя рожи, и все дружно не забывали следить за костром, бросая на него жадные взгляды. Пара поваров, не дожидаясь углей, уже вертела над пламенем насаженные тушки, которые не столько обжаривались, сколько подгорали. Ну, как говорится, горячее сырым не бывает. Ко мне неспешной походкой подошел один из воинов. Низкий, кривоногий, крепкий, тонкий, как у хищной птицы нос. Большие, слегка подсвечивающиеся в сумерках глаза. Узкий, почти безгубый рот. Удлиненный череп с высоким лбом. Двухцветные татухи на лице и по телу. В жесткий колтун на макушке, в виде шарика, вставлена пара перьев и резная узорами палочка. В ушах перфорация дырками и всяческими висюльками. Пучок бус, добротный пояс с бронзовым кинжалом, неплохая кожаная одежка с нашитыми костяными бляшками. Нагнувшись надо мной, он долго смотрел прямо в глаза. Взгляд внимательный, умный. Совсем не такой, какой ожидаешь от безбашенного дикаря, глядя на его внешность и слушая его говор. «Вонючее мясо!» — буркнул он и, сморщившись, отстранился. Я с трудом разлепил потрескавшиеся губы и облизал их языком, чтоб хоть как-то увлажнить. От куска протухшего мяса слышу, с трудом прохрипел я. Запашок от него, и правда, был забористый. Походу с мытьем утырки совсем не дружат. «Хы!» — криво усмехнулся воин. «Твоя говорить!» «Хорошо, моя любит говорить!» Он уселся, сложив ноги кренделем, и уставился на меня, а я на него. «Твоя, меня», он показал на левое предплечье, обмотанное куском холста, из-под которого виднелись листья, на берег, большая ножна-палка, чирк, он резанул ладонью по бицепсу, мало-мало, ударил палка большой нож, нога, он показал на большой синяк на бедре, синий-черный, прости, зеленый, не хотел по руке и по ноге, говорить было больно, но как тут смолчишь, хотел по голове, не попал, хы. Оскалил воин конические зубы в широкой ухмылке. «Простить твой, рука, тьфу!» Он сплюнул. «Нога не ходи, больно, упал, бегай за твой не мог, кто мог, бегай, все умри, твой ктуц бей, жизнь спасай, хы, интересный, как бывать, и правда, вот как бывает, отхреначил его в числе многих, и тем самым жизнь спас. Я внимательно рассматривал бойца, занятный парень, и явно не дурак, не скрежещет зубами, не пинает ногами, не грозит и не стращает, из произошедшего делает правильные выводы. Далеко не каждый может вычленить собственный положительный баланс из всеобщего попадоса. И, самое главное, идет на контакт. А мне сейчас, как раз больше слушать надо, чем говорить. Информацию тянуть надо изо всех сил. Ты, ктуц, ктуц, он кивнул головой. Ты кто такой, а я Мо, господин Мо, господина, господина, непроизвольно собезьянничал я. Большой господина. Глаза Хобал слегка расширились, будто он что-то увидел. Господина, да, ктуц верит. Моя дай твой вода, а потом жрать. Господина это хорошо, сильно-сильно хорошо. Он отцепил от пояса небольшую плоскую фляжку и поднес к моим губам. В рот полилась прохладная, вкусная вода. Я думал, выпью ее в несколько глотков, больно объем мал, а получилось, все пью и пью. Похоже, фляжка волшебная. Такой девайс мне пока не попадался, или я внимания не обращал, ГМ. Почему очень хорошо, что я господин Мо? Намного более живым и уверенным голосом спросил я, как только вдоволь напился. Вода вообще меня сильно взбодрила. Может, подмешано чего там лечебного. Большой вождь Хруунг послал младший брат Кукки к другой места, делай новый большой гайгуль. Дал много воин, малые и старшие фулюль. Дал лодка и весельник, шатер, повозка, много всего дал. Дал шаман, а самый щедрый что дал, столб звериной духа, камень матери большой магашар. Магашар, аха, редко есть у немногих, много-много дорого, ценно. Он поднял вверх кривой палец с многозначительным выражением на морде. Твоя, ктут скривил кислую мину, всех убить, воин почти всех убить, шаман убить, брат большой вождь Хруунг убить, повозка, шатер, жрать, шкурой ценные котлы убить, лодка все весельник, и та убить, все убить. Прах, пепел, вот как, я сам был слегка впечатлен, сколько я наворотил, оказывается, может я им и часовню, заодно тоже развалил, хех, мой умы, зеленый постучал себя кулаком по выпуклому лбу, я думай, господина Мо бей Магашар, Магашар, и что, бей Магашар, очень глупый господина Мо, пффф, руками изобразил ктуц вспышку, ближе, прах, пепел, все, дальше, гореть, как дрова костер, далеко, просто умирай, очень далеко, падай в темнота, лежи, не слыши, не гляди, но потом очнися, таким удача, их избить, мало-мало господина Мо, кто не мочь бежать за господина Мо, он накинул стоянку рукой, удача, мало воин удача, те, кто на берег лежи и сиди, Весельники утоп, да, понятно. А почему хорошо, что я жив, и что, господин, господина это всегда большой, важный человека, много-много дорогой. Плеватель стреляй, господина Мо не падай, не спи, не умирай, на них смейся. Господин Мо Магашар бей, все умри там, а твоя плохо пахни, гляди еще хуже, но живая. Кто ты такой? Загадка. Он опять поднял палец долу. Отдать большой вождь, виноватый твой, что всех убить. Вождь кричать, топать нога, бить воинов, но прощать нас за твой. Другие дурак, чучун все, Ктуц кивнул себе за спину, хотеть тебя смерть, когда искать, мой умы, не дал. Два, воин продублировал пальцами, дурак Хобал убил. Кто ты такой? Кричать мой, я старший Фулюль. Вдарил себя в грудь Ктуц и, слегка ссутулившись, тихо добавил, был, мало-мало давно, теперь, он неопределенно пожал плечами, опять Фулюль, для остальной Хобал дурак, бывший Фулюль, а что случилось, расскажи, Куц недоверчиво покосился на меня, но, похоже, несмотря на то, что интерфейс отрублен, сами характеристики действовать не перестали, харизма-то работает, мне интересно, правда, воин Хоба, вздохнув, начал он, загибая пальцы, воин, старший воин, младший Фулюль, Фулюль, старший Фулюль, младший вождь, вождь, старший вождь, большой вождь. Каждый воин Хоба хотеть стать большой вождь. Воин Хоба умей бейся, храбрый, сильный, убей мало много врага, стать воин. Или кричать любой, кто ты такой, победить, стать воин. Воин, стать старший воин, и мало-мало дальше. Я быть старший Фулюль, кричи, кто ты такой младший вождь. Проиграть, не умирать, удача, нет, неудача. Он пристально посмотрел мне в глаза, стать просто воин, для Ктуц, позор. Воин ненадолго замолчал, словно вновь переживая свое падение. Шаманы, Ктуц, отвлекая от мрачных воспоминаний, взбодрил я его, разве они не главнее воинов? Почему ты командуешь, а не они? Фе, шаман, чучун, то он махнул себе за спину, ученик-шаман. Шаман совсем не воин, ученик-шаман. Он опять стал загибать пальцы, младший шаман, шаман, старший шаман, великий шаман, ученик шаман, как старший воин, младший как Фулюль, шаман, как младший вождь, старший шаман, как старший вождь, великий шаман и большой вождь как два рука, один тела, а голова чья, а голова, Ктуц постучал себя по макушке, своя, гы, он подвигал носом и поднялся с земли, пойду жрать для мой и твой бери, потом говорить. Ктуц хотеть говорить, от этого Ктуц стать умы мало-мало больше. Небольшие куски полуобгорелого полусырого мяса неясной принадлежности Ктуц отрезал от тушки небольшим обсидиановым ножом и пихал мне в рот. Есть это можно было с большим трудом, приходилось, как выражаются зеленомордые утырки, жрать. Что такое специи, соль, Хобал, похоже, не знают. А может, я им все запасы похерил, но в любом случае... Так изговнить мясо это надо специально постараться. Был бы на ногах и в силе, ей-богу, убил бы поганцев только за одно это. Силы, однако, нужны. Необходим строительный материал для восстановления организма. Поэтому глотал, почти не жуя. Ктуц тоже, как я заметил, не смаковал яство. Что ж хреново так пожарили-то? Я с трудом протолкнул в горло очередной кусок. Или вы все время такое жрете? Поэтому у вас подпилены зубы на конус? Плохой жрать, да, согласился Ктуц, чавкая, нет Хоба, нет хороший жрать, зуб нет для жрать, зуб такой, он постучал себя по подпиленному клыку кривым ногтем, воин, шаман, плеватель, зуб, гордость воин, кусать враг, зуб все, хороший воин, нет зуб, беги шаман, давай бакшиш, шаман зуб делай, Хобал все зуб такой, хоп, зуб как твой, почему у воинов зубы такие, а у хоп, как у меня, и кто такие, хоп. Когда самка роди кутят, шаман бей бубен, пляши, вой кричи, приходи духи, духи смотри кутят, говори, этот воин, этот, шаман, этот, плеватель, а этот, хоп, воин, шаман, плеватель, Хобал, почета, радость, хоп тоже Хобал, он плюнул с презрением, но не Хобал, чучун, не чучун, он задумался на пару мгновений, хоп польза, не чучун и не Хобал, Ктуц вопросительно уставился на меня, словно проверяя, достаточно ли для меня, глупого, он внятно объясняет. То есть у вас помимо касты воинов, шаманов и плевателей есть отдельная каста, хоп, не воины, не шаманы, не плеватели, но полезные. Правильно, вы, господина Моумы, радостно оскалившись, похвалил он меня, умный, Правильно говорить, умный, не выдержал я, умный, медленно, чуть ли не по слогам повторил Ктуц, вы, правильно, господина мог говорить Ктуц правильно, мой слушать, помнить, говорить хорошо, мой твой довольно, уважай, благодари. Ктуц растянул губы в широкой улыбке, приложил руку к сердцу и просительно заглядывал мне в глаза, зачем тебе? Ктуц облизнул тонкие губы синюшным языком и бросил быстрые взгляды по сторонам и за спину, не подслушивает ли кто, но до нас мало кому было дело. Воины, расположившись у костра, сыто отрыгивали, что-то бубнили тихо меж собой, некоторые, подсунув под голову мешки, собирались спать, шаманы, что интересно, вроде и вместе с ними, но чуть отдельно, все старший вождь, старший шаман, большой вождь и великий шаман, говорить хорошо, свистящим шепотом сообщил он, говорить хорошо, стать умный, стать умный, стать мало-мало хорошо все, смелое, ловкое, бить хорошо, кричать, кто ты такой, удача, победа, стать сильный, стать даже вождь. Ктуц даже зажмурился от сверкающих перспектив, он еще раз оглянулся вокруг, да-да, моя знать, правда-правда, хм, интересное кино, надо это обмозговать, однако подучить правильному произношению зеленого, именно этого, будет мудрым тактико-стратегическим решением, согласен. Так что там схоп, уже давно стемнело, стоянка угомонилась, лишь пара коротышек-часовых сидела и подремывала в полглаза возле костра. В основном, как я понял, хобал надеялись на магический охранный периметр, установленный шаманами. Хм, может быть, я же все никак не мог уснуть. Много новой и важной информации бродило в голове, побуждая структурировать ее, разложить по полочкам, осмыслить. Первое, это, конечно, хоп. Брокха ни разу не упомянул про них, не знал или счел несущественным. Из пояснений Ктуца, я склонен предположить первое. Почему? Потому что слишком важны были хоп в структуре общества хобал, и в целом, и в частности. Хоп – это рожденные, как и все, от самок хобал. Каким образом происходит отсев, по каким принципам, неясно, но факт остается фактом. Единый народ хобал разделен на две четкие половины. Хобал и хоп, первая, можно сказать, воинская. Она делится на три категории. Воины, шаманы и плеватели. Из простого воина хоба, то есть новобранца по-нашему, при определенных условиях может получиться великий вождь. Эта должность, назовем ее так, ни разу не наследственная. Категория чистых воинов намного более многочисленная, чем все остальные вместе взятые, и стоит по статусу ниже шаманов. Из ученика шамана, соответственно, может выйти великий шаман. Внутри своего сообщества шаманы делятся по способностям к той или иной магии, и по могуществу. Обычное, в общем, дело. И все они так или иначе заточены под войну. За единственным исключением, крепители. Крепители у хобал есть, и немало. Ну, в относительных цифрах, может, их рождается даже больше, чем у всех остальных рас. Но уровень силы, правда, невелик. Подавляющая масса, слабые крепители, совсем небольшой процент от них, средние силы, но от общего количества, это уже неплохо. Именно из-за крепителей хобал держится на плаву со своими убогими поделками оружия, доспехов, утвари и всего остального. Однако, я отдаю себе отчет, это только предварительные выводы. Плеватель, третий вид военного хобал, редкий и ценный ресурс, стоят в иерархии немного отдельно от всех. Слишком мало пригодных для магической трансформации детенышей рождается у самок, несмотря на их завидную плодовитость. И не все превращения еще пережить могут. Поэтому плеватели – это прежде всего статус. Чем больше их имеет какой-либо вождь, тем он круче. Но и как боевая единица плеватели весьма ценны. Они и ударный кулак, которым, подключив его в нужный момент, можно переломить исход битвы. Это и диверсанты-тихушники – которые своей стрельбой из трубок могут натворить дел, поэтому плевателей берегут, ценят, можно сказать, холят и лелеют. Вторая каста, хоп, довольно многочисленная по отношению к остальным, каста презираемая, жестко контролируемая, намного более бесправная, чем даже новобранцы хоба, но именно на ней держится вся основа воинственного образа жизни хобал. Хоб разводит и пасут животных, они растят и собирают овощи, фрукты, злаки, они строят жилища и изготавливают инструменты, оружие, походный и повседневный инвентарь, ткут, пекут, готовят жрать, все ремесло на них, от самого простейшего и убогого до практически шедевров, все зависит от мастерства. Вот тот тотемный резной столб, что я видел в стойбище, работа кого-то из мастеров хоб. Короче, хоб делают все-все, что не связано с самими боевыми действиями. Хоп, если, к примеру, как в этот раз, ставят стан и устраивают быт, готовят еду, собирают хворост, ловят рыбу сетями и так далее. В сам бой или чисто военный поход их никогда не берут. И вообще, Хобал не любит говорить о них, почти не общаются с ними, смотрят презрительно, сторонятся. И в то же время, просто так, ради развлечения наехать на Хоп, ударить, что-то отнять, считается западло. Отхватить уже можно от своих, и весьма не слабо. Наверное, понимают, если не разумом, так инстинктом, что без презираемых Хоп они быстро сойдут с исторической сцены в утиль. Может, именно поэтому о них ничего не известно. Похоже, у меня будет шанс познакомиться с этой кастой лично. Второе из важного, на что раскрутила моя харизма говорливого ктуца, это сведение об одном из возможных способов возвышения Хобал от простого к сложному. Правильная речь. Чем правильнее говорит Хобал, тем умнее он становится. Соответственно, характеристика интеллект тянет за собой и остальные. Шансы у такого умника подняться выше по иерархии больше. Именно поэтому, как рассказал Ктуц, никто из высоких людей не спешит учить всех подряд правильному произношению. Зачем плодить конкурентов на ровном месте? Что вполне логично. Не удивлюсь, если это одна из особенностей расы Хобал для того, чтобы поднимать уровни. Хотя, кто знает, только ли у них. Я тут, на океане, всего ничего. Также стало много понятнее военная структура Хобал. Большой вождь рулит, как оказалось, не только своим племенем, но и, в зависимости от авторитета, еще тремя-четырьмя племенами, в которых есть свои вожди. Бывает подчиненных племен и больше. Именно потому он и большой вождь. Те, кто вместе со своими племенами пошли под его руку, неважно, по какой причине, имеют статус старших вождей. Племя состоит из родов. Чем племя больше, тем родов больше. Ими правят просто вожди. Младшие вожди – это успешные, сильные, харизматичные воины, сумевшие сколотить боевые шайки. Они, шайки, формируются из остальных хобал. Фулюли, как я понял, это командиры нижнего звена. Самый нижний офицерский чин – младший фулюль. Не меньше десятка подчиненных. Так сказать, десятник. Но вообще, какой-то строгой численности под рукой конкретного командира нет. Причем на любом уровне. Все плавает в пределах, как сказал Ктуц, от мало-мало до сильна много-много. С учетом того, что каждый воин Хоба хочет стать большим вождем, живет такое военное сообщество интересно и не скучно. У магов своя коляска, не менее сложная, но Ктуц осветил эту тему без подробностей, ибо она его не сильно интересует. Структуру, конечно, знает, но без внутренней кухни. Да и сами шаманы чужих Хобал во внутренний круг не пускают. В общем, как сказал Ктуц, не конкуренты. Но я бы на его месте не был так уверен. Не могут в таком пирамидальном построении власти отсутствовать вертикально-горизонтальные влияния. Интриги еще никто не отменял. Тем более, что связка воин-маг тут довольно плотная. Если приглядеться повнимательней. Ну, на десерт узнал немного про женщин Хобал. Как они сами называют их, самок. Прежде всего, они общие. Понравилась вот та, или другая, бери, общайся. Это как бы основополагающий закон, только все совсем не так просто, ага. Живут девушки как бы своим, отдельным миром, довольно компактно, с мужиками в повседневной жизни пересекаясь несколько ограниченно. Самки вообще волнительная тема для всех хобал, особенно для тех, кто ниже статусом. Пообщаться с самками простым воинам редко удается, в порядке живой, так сказать, очереди. Отлучить от общения или наоборот, наградить вне очереди, отличный прием дисциплины. Начиная от вождя и шамана, можно иметь личных самок. Одну, две, три, тут уж все зависит от личности хобал, его удачи, богатства. Кто выше статусом, тот и самок имеет больше. Короче, помимо всего прочего, самки это не только приятно, но и статусно. Как ни странно, но и хоб имеют возможность общаться с самками. Реже, но имеют. Только им еще надо подмаслить свою выбранную чем-нибудь этаким. Вкусняшкой, безделушкой какой, еще чем-то, да и то самки могут отказать, хоб все-таки. А вот самому распоследнему воину хоба они отказать не имеют права. Только и тут есть маленький нюанс. Не стоит хватать ручонками ту, которую регулярно пользует какой-нибудь старший воин. Можно встрять не по-детски. Да и сама самка в статусе может за такое наглое предложение рожу располосовать когтями и ничего, кстати, ей не будет. Так что, либо к мадам попроще, либо занеси презент. Короче, все сложно. Впрочем, как и у всех, и везде. дети или, по-ихнему, кутята общие. Девочки сразу остаются матерям. Мальчики после 3-4 месяцев отбираются и путем шаманского ритуала определяются, кто куда. Ну, а потом они растут в обществе наставника. По 3-5 у одного. Повезло с наставником, повезло. Чему-нибудь научит, голодать будешь не сильно, одет во что-то. Не повезло, ну, значит, не повезло. Наставнику, кстати, выделяется доля малая от общего прибытка касты, в которой он состоит. Поэтому наставником хотят быть почти все. Ведь потратить выделенное на подопечных или положить в поясной кошель решает сам наставник. Но и тут зарываться не след. Можно уморить пяток другой учеников. Это дело такое, обыденное, но слишком часто и по многу не стоит. За такое спросят, а то и голову отвернут. В любом случае с кормной должности слетишь. Конкурентов вокруг ведь тьма. И кстати, наставников назначают вожди напрямую. Кричать им, кто ты такой, можно лишь раз в сезон. И тем не менее можно и нужно, дабы не почивали на лаврах и были в тонусе. Так обстоит дело у воинов и шаманов. Плеватели слишком редки. Их воспитывают в специальной, скажем так, школе. Они вообще до определенного возраста довольно болезненны в связи с мутацией организма. Даже шаманские зелья, амулеты и лечебные ритуалы помогают слабо. Тем удивительней, что у хоб детишки растут в куда более человечных условиях. Ну, с учетом общего статуса хоб, воин хобал не планирует, как говорится, умереть в постели. Изначально он даже не задумывается о таком, ученик шамана практически тоже. А если дотянули как-то до солидного возраста, то исключительно в более высоком статусе и с кое-какими накоплениями. Хоб, как бы долго не прожил, а доживают они до старости гораздо чаще остальных, чего-то своего почти что не имеет. Даже если ты мастер, и труд твой, и имущество, и все остальное сколь-нибудь ценное принадлежит хобал, могут прийти и забрать, в том числе и жизнь. Конечно, такое бывает редко, особенно среди мастеров своего дела, но тем не менее шансы попасть под раздачу не нулевые. Поэтому надежда не умереть на улице голым и голодным, если что, только на учеников. Обычно каждому достается один, редко два, и не только мастерам, но и практически всем. Ведь не только резные тотемные столбы нужны или изысканные блюда готовить для старшин племени, но и коз пасти, и рыбу ловить кому-то надо, а также ткать, горшки лепить и груши с дерева околачивать. Вот такие интересные сведения удалось мне узнать сегодня. Буду крутить ктуца и дальше, на все, на что смогу. Мне все в кассу. Что, когда и по какому поводу пригодится, неизвестно. Информация не бывает бесполезной в принципе. Так что меньше молоть языком самому, больше слушать и задавать вопросы. Время есть. Я спросил ктуца, долго ли нам идти до стана большого вождя, и он, загибая пальцы, ответил, дней 7. Если все будет нормально, да. Глава 14. Утром снова я мотаюсь пойманной рыбой в сети, подвешенной на жерди. Моя добрая фея, регенерация, хреновая, но все же еда, вода, слава богу, чистая, все это потихоньку латает мой организм. Уже сжимаются и разжимаются пальцы рук и ног. Сами они стали приобретать большую чувствительность и подвижность. Стало острее зрение, улучшился слух. Кровоточащие трещины среди коросты ожогов перестали появляться от любого неосторожного движения. Более того, омертвелая, обугленная кожа начала понемногу отслаиваться мелкими чешуйками и струпьями, постоянно осыпаясь с меня. Внутренняя боль утихла почти полностью. В голове словно развеялась мутная пелена, мысли стали четче, быстрее, умнее, хе-хе. Настроение повысилось. Пусть погибла моя Виктория Лаки. Этого я, кстати, зеленым утыркам никогда не прощу. Пусть я пострадал, дальше некуда. Пусть тащит меня в неизвестность с весьма нерадужными перспективами. Пусть затерялся где-то вдали и непонятном состоянии головастик. Пусть. Каждый отдельный пункт совсем не фатален. Рано или поздно я восстановлюсь не только физически, но и магически. И неважно, сколько на это уйдет времени, главное, что у меня такая возможность есть. И тогда я построю другую Викторию. Лучше, больше, совершеннее прежней. Тащит в гнездо злобных хобал. Ну что ж, посмотрим на них в естественном, так сказать, ареале обитания. Что они мне могут сделать? Максимум, убить. Ну, это не страшно. Возражусь возле корабля и делов-то. Зато какой сюрприз им будет, когда я снова к ним заявлюсь. А уж я постараюсь появиться не только эффектно, но и эффективно. Да, погибнув, головастик должен возродиться возле меня. Так я настроил кнопку. А раз не возродился, Значит, жив. Жив и выполняет последний приказ охранять Викторию. Ну, что там от нее осталось? А уж под водой, в родной стихии, он не пропадет. Он у меня товарищ уникальный, головастый. Ну, а в целом, у меня новый этап приключений. Когда-то я говорил Рамзесу, что не ищу их на собственную задницу специально, и это так. И в то же время, если они нашли меня сами, а так обычно и происходит, отказываться от них не намерен. Скажу больше, легкая вибрация в душе какая-то от предвкушения даже появилась. Молодой организм явно действует на старые мозги. Просыпается давно уснувший бесшабашный парень с шилом в известном месте, авантюрист, отмороженный вояка, рисковый бизнесмен, которым я был когда-то. И это хорошо. Ктуц, вот я гляжу, вы прибарахлились знатно. Слышал краем уха, своих обобрали? Покачиваясь, словно в гамаке, я постоянно вел душевные разговоры с рядом идущим воином. Сам расспрашивал, обтекаемо отвечал на его вопросы, правил его речь. Оказалось, что только два, редко три слова, если они короткие, он мог запомнить, как произнести правильно. Так-то повторял за мной много больше, а запоминал совсем мало. Особенность интеллекта, похоже, но тем не менее дело по чуть-чуть двигалось. Ктуц выглядел довольным и охотно рассказывал практически все, что бы я ни спросил, и это была не простодушная глупость. Ктуц свято убежден, что дальше меня рассказанное не уйдет, что у меня только один выход от них, в могилу. Неизвестно, как скоро и каким образом, но только туда, возможно, даже через жопу, уж извините меня за откровенный анатомизм. Он и не скрывал этого, сообщая мне время от времени, что, мол, вот это, секрет, но я, так и быть, поделюсь от большого уважения к великому господину Мо. Все равно тебя съедят, бы-бы. Как говорят зловещим голосом злодеи во второсортных боевиках, эти сведения я унесу в могилу. Или, после того, что ты узнал, я должен тебя убить. А вот еще, он слишком много знал. Ну-ну, зеленомордый наивный чмыш, ну-ну, воин жив, много надо, стал пояснять Ктуц очередные тонкости бытия Хобал. Воин мертв, совсем не надо. Другой воин взял, хорошо, мало-мало лучше стал. Так закон говори. Ктуц довольно огладил пучок бус у себя на груди. Кто взял самый быстрый, того его. Можно крикнуть, ты кто такой, драка, забирай, если победа. Или сразу отдай, если слаб, если чучун. Ктуц сильный, забирай много. Амулета, бусы, другой всякий. Давай самка бусы, самая красавка хоти мой. Ктуц радостно осклабился. Зеленый достал из простых деревянных ножен бронзовый кинжал, почти меч в его руках. Цельнолитый, сантиметров 40 длиной, с узким долом, простой, без наворотов гарды и навершием. Надежное, функциональное боевое оружие. Бронза-нож, много дорого. Старший фулю твой убей, на берег, там, мой брать. Другой все смотри, плакай, зуб скрипи, молчи, бы-бы. Он гордо оглядел носильщиков, которые постоянно слушали наши разговоры, но никогда в них не вмешивались. В принципе, все оставшиеся в живых два десятка хобал прилично отоварились на покойниках. Раздели, разули, обобрали, да так на берегу и кинули. Традиция такая, сдох Евхим, да и хрен с ним. В постоянном стане называемом, Гайгуль, заставит хоб отволочь покойника куда подальше из-под ног, а на поле боя обдерут и там же оставит. Система сама о них позаботится. Пройдет какое-то время и тела, то, что останется от них после того, как над ними поработает зверье, рассыплются в прах, подует ветер, прольется дождь, и вот уже нет никаких следов от серых кучек пепла, будто ничего и не было. Ктуц ловко покрутил кинжал в руке, ловя зайчики полированными гранями, подкинул, поймал, дзинькнул ногтем по лезвию и приставил к уху, слушая тонкий звон, провел по кромке, сорванной под ногами травинкой. Ас! Прижмурился зеленый от удовольствия, когда она легко распалась на две половинки. «Империя!» — по слогам торжественно провозгласил Ктуц, поднимая палец в небо. «Много-много дорого. Не боишься, что крикнут, кто ты такой, и отберут?» Ктуц сразу посмурнел, кинул на меня злобный взгляд и, спрятав кинжал в ножны, шел некоторое время молча, сильно задумчивый. «Господина Мо умный, гляди далеко!» «Наконец!» — заговорил он. «Не все кричи, кто ты такой?» Ктуц, мой сильно-сильный, мой быть старший фулюль, нет кого кричать, кто ты такой, так все быть, теперь мой воин, есть мало-мало другой всякий сильна, мрачно добавил он, сильна-сильна Ктуц, да, бронза-нож дорого-дорого, хотеть нож убить Ктуц, моя думать, угу, понятно, сила, может, и есть, да статус не тот, такое оружие на поясе носить, мелькнуло у меня в голове. Собственно, правило, как и везде, крутая цацка не по статусу есть расшатывание основ миропорядка, пресекалась всегда и во все времена, а ты отдай кинжал сильному, подари, и сам жив будешь, и в ответ, глядишь, что-то поймешь. Некоторое время Ктут шел, погрузившись в свои мысли. Старший Фулюль, бросив вопросительный взгляд на меня, высказал он предположение. «Не, давай сразу вождю, как минимум, вождь такой имей мало-мало, иногда, а ты дай тому, кто не имеет, да если и есть у кого бронзовое оружие, два кинжала всяко лучше, чем один, глядишь и тебя чем отблагодарят, а уж приметит, точно». Ктут некоторое время шел и переваривал мои слова, наконец, его губы растянулись в узкую, довольную улыбку. «Господин Мо умный, давай мудрость, моя так делай, господин Мо совсем друг Ктуц, когда буду тебя жрать, буду гордиться». «Угу, видал я таких друзей в одном месте», промелькнуло в голове, но вслух на такое радостное будущее ничего не ответил. Одни сутки сменялись другими, дневки ночевками, а мы медленно, но упорно двигались в сторону основного стана Хобл, куда-то в сторону гор, поднимающихся все выше и выше с каждым пройденным километром, чуть ли не туда, куда я и хотел попасть, к большой, лениво дымящей Царь-горе. Шли, не сильно удаляясь от береговой линии, то идя вдоль ровного пляжа очередной бухты, то карабкаясь на каменные увалы или взгорки, поросшие разнообразной растительностью. С бухтами, заливчиками, шхерами тут все в порядке. Много их, на любой вкус и цвет, и больших, и маленьких. Угораздило же меня с первого выстрела сунуться в глубокое и темное, туда. Культурных слов не хватает, нет, чтобы заплыть в соседнюю какую, или вовсе пройти вдоль берега. Посмотрел бы я, как весельники с нами на воде справились бы, но нет, не промазал, в самую дырочку попал. Эха, печаль, огорчение. Еще хуже было от ощущения, что с пропажей магических способностей я будто наполовину ослеп и оглох. Да что там наполовину, больше, гораздо больше. Оказывается, я уже привык к нереально красочному и завораживающему дополнению переливов энергии и токов ядовитых жижек в окружающей картине мира. Привык ловить незначительные звуки, которые многое говорят чуткому уху. Опознание, постоянно подкидывающее информацию то о том, то об этом, раньше отвлекавшие, а иногда и раздражавшие, незаметно перешло в полезный и ненавязчивый фон. Сканер, интуит, все исчезло, и мир поблек, стал много более скучным, обыденным и опасным. Однако быстро к хорошему привыкаешь. Оставалось лишь надеяться, что милосердная система, та, которая Ева, все же не оставит, не обойдет добротой верного раба своего и вернет потерянное как можно скорее. Что радует, регенерация работала неустанно и с каждым, не то, что днем, с каждым часом мне становилось все лучше и лучше. Внутренние боли пропали совсем, организм ожил и захотел движения и реализации потребностей. Я бы уже мог идти и сам, но Хобл давать мне волю не спешили. Больно впечатлил я их своей крутизной ранее. Больно, в данном случае, в прямом смысле этого слова. Хе-хе, наверное, поэтому донести меня до адресата с пеленатым они считали много надежнее, даже с учетом, что тащит на себе. Тем более, что моя стремительная регенерация не осталась без внимания. Вот и кормили, и поили меня прямо так, плотно укутанным сетями. Может, и правильно. Не знаю, как бы я себя повел, освободи они меня, а так оставалось лишь терпеть, плыть по течению и ждать. Самому вырваться не светило. Сетка хоть и грубая, но, сука, крепкая, да. Хотя, нет, не стал бы взбрыкивать. Мне нужно узнать, где их основное логово, гнездовище. Есть у меня к ним, как говорит Ктуц, мало-мало счетец небольшой. Вот пусть до места и доставит. Чтоб, если что, потом не бегать, не искать. Иногда, по моим настойчивым требованиям, меня мыли в попадавшихся по дороге водоемах. Прям так, занесут поглубже, курнут раз несколько, и дальше идем. Моего яростного желания купаться по несколько раз на дню Хобл совершенно не разделяли, хотя и не сильно препятствовали. Как это ни странно, но зеленые коротышки вызывали во мне странные чувства. И чем больше я про них узнавал, чем внимательнее наблюдал за ними, тем сильнее во мне нарастал когнитивный диссонанс. Несмотря на тщательно лелеемую к ним злобу, я видел несколько не то, что о них слышал. Больше всего они напоминали мне великовозрастных детей. Этакое взрослое тело и несколько заторможенное умственное развитие 7-8-летнего ребенка. Не прям один в один, но некоторые моменты очень характерны. Например, они могут рассказывать друг другу что-то по много раз, и это им не надоедает, и рассказчику, и слушателям. При всем рассказчик не блещет ораторским искусством, но слушатели искренне сопереживают ему, и пусть он даже чуть прибрешет, ничего, так даже интересней. Они могут меняться бесконечно. Палки на говно, говно на палки, палки на ценное и ценное на говно, ценное на ценное и на не очень, и так по кругу. Главное, чтобы в каждый конкретный момент им это было интересно. Могут в процессе подраться или просто отнять один у другого. Ктуц рассказывал, что иногда дело может дойти до кровопролития и даже убийства. Но скорее и чаще скандал окончится всеобщим криком и мелкой потасовкой. И не только при обмене, но и за кусок мяса, и при обычном разговоре. И при этом, вот что удивительно, бойцы могут в мимолетном порыве что-то отдать просто так. Просто так, какого-то перманентного зла в них не ощущается. Ненависти, запредельной подлости, патологической жадности, качеств, подспудно ожидаемых от хобол, особо и не видно. В любом случае не больше, чем в других разумных. Боевой задор, дрочливость соседствует со спокойным, несколько даже печальным и созерцательным настроением, когда они молча сидят возле костра, придвинувшись к нему и друг к другу, словно те же дети. Они очень любили послушать разные истории, особенно от тех, кто рассказывал их с большей фантазией и умением, и правильными словами. Такие хобол очень ценились, но таких почти что не было. Интеллект маловат, наверное, а те, у кого его побольше, похоже, не слишком торопились развлекать своих младших братьев. Вот и сидят простые хобол у костра вечерами, слушая незамысловатые сказки от таких же. «Плохая зверь», рассказывает тихим голосом один из воинов хоба благодарным слушателям уже не в первый раз о том, как головастик прорывался к катамарану. «Прыг, голова жупя, куси больна, голова совсем жри, прыг еще, жупя поди, умирай, моя топор бей, не попади, злой зверь, нога коготь моя бей». Он прикоснулся к повязке, закрывающей пол морды, глаз, нет, теперь шаман иди, все отдай, глаз верни. Он тяжко вздохнул. «Или так ходи, ага», сочувственно кивали головами слушатели. «Злой зверь, злой, шаман жадный», и принимались рассказывать свои истории о том, как господина Мокаму и чем врезал, что из кого сняли, на что и куда потратит. Простые и недалекие парни, совсем не похожие на проклятие океании. Когда я глядел на них, меня неоднократно посещала удивительная мысль, и чем больше я размышлял, тем больше она из разряда «не может быть» переходила в разряд «вполне вероятно». А мысль очень простая. Хобол, при всей своей сложившейся культуре, обычаях и законах, это тот народ, что находится в точке неустойчивого равновесия. Я имею в виду социально-моральной парадигмы. Такое ощущение, что, качни маятник, кто-то очень умелый в сторону действительного зла и ужаса, до которого теперешним хобол на самом деле далековато, и они падут на темную сторону силы. А качни кто-нибудь не менее умелый маятник в другую сторону, хобол, очень вероятно, станут еще одной вполне вменяемой и даже где-то интересной расой океании. Естественно, двигаться вниз гораздо быстрее и усилий на это тратится меньше. А вот в сторону добра оно и дольше, и трудней, и результат не столь очевиден. Но уж таков всемирный закон Вселенной. Возможно, так и надо, так правильно, не знаю, но по-другому еще ни у кого не получилось. В общем, вот такая мысль меня одолевает, когда я гляжу на простых хобол. Может, мне только кажется, может, я еще их плохо знаю, что вполне вероятно. И все же мой жизненный опыт и моя интуиция настойчиво твердят, что я прав. Хобол – это проклятие океании, как все утверждают, что-то таковым мной не ощущается, даже не близко. Вот фашистская Германия, вот это было оно. Народ с долгой и богатой историей, знаменитой культурой, с успешной наукой, не корявые, не кривые и не убогие, а вполне благополучные и даже местами красивые как нация, и полные твари по сути. Зеленопупые ушлепки с ними и рядом не стояли, да, и вот я думаю, а не квест ли это, немного пожив в странной игре под названием «Бесконечная вселенная», вполне такое допускаю. Организовал же я себе, не глядячи, нечто подобное с большими пчелами. Так и тут, квест для кого-то, кто рискнет поднять такую тяжесть, вытащить хобол на другой, более высокий уровень развития, или для кого-то, более беспринципного и гнилого, тоже квест, загнать хобол еще глубже, в самые темные инстинкты, которые только есть у разумных. Ведь хорошо известно, что так называемые животные инстинкты даже сравнивать не стоит с инстинктами цивилизованными. И еще интересно, если здесь и вправду своеобразный квест, какие же награды обломятся за такое от системы, и за хорошие, и за плохое. Я на себе проверять точно не буду, потому что заниматься этим совсем не хочу, слишком тяжелое бремя. На пятую ночь случилось радостное событие. Я как раз уже стал подремывать, найдя более-менее удобную позу, что не так просто, когда лежишь скрученной куколкой на голой земле, как вдруг. Сначала я почувствовал, как что-то зашевелилось на икре правой ноги. Что это там, в темноте? Сестры еще не взошли, ничего особо не видно. А ночное зрение только-только, самый децел, стало как-то себя проявлять. И от этого зловещего шевеления я чуть было не заорал на весь лагерь. Мало ли какой паразит, насекомыш или еще кто приполз заесть меня. А потом смекнул, ну и заезд, тоже неплохой выход будет. Сцепил зубы и напрягся. И правильно, что вопить не стал. Медленно, с мурашками и слабой щекоткой это нечто проползло по ноге и подсунулось под пальцы. Нервно общупав пришельца, я облегченно выдохнул, так, что чуть угли в притухшем костре не залили. Душилка, родная, едва слышно прошептал одними губами. Как же я рад, что ты уцелела. Как, каким образом, почему осталась жива? Где и за счет чего так ловко на мне пряталась, что я ее совсем не чувствовал? Неважно. Важно, что она вот, со мной. Не сказать, что сильно здорова. Это даже на ощупь чувствуется, но замаскироваться весьма качественно смогла. А здоровье, ну так она часть моего организма, на минуточку. Восстановлюсь я, вылечится и она. Главное, жива, со мной и ловко прячется. Шансы удивить при случае зеленомордых коротышек возросли сразу в разы, как и мое общее настроение. Ведь если душилка, как часть моего организма и часть моей магии, жива, то мне, получается, блокировали чистую магию. С таким разделением я уже пару раз сталкивался. Так, может, и симбиоты в луковках волос выжили, если, конечно, сами луковки не спеклись. Но чем черт не шутит, а может и мастер ядов тлеет внутри меня, я его не чую, тем более не могу осознанно управлять, как раньше, но само по себе оно способно работать. Почему бы и не да? А ну-ка, отравлю-ка я себя, мысленно, от всей широты собственной фантазии. Так, на всякий случай. ГМ, но если учесть, что с ночным зрением что-то такое забрезжило, слух значительно улучшился, то и сканер начнет восстанавливаться, а за ним и остальное. Вот было бы лепо. Засыпал я гораздо более счастливым, чем буквально полчаса назад. На следующий день прямо посреди яркого полдня на нас напал какой-то хищник. Прыгнув в самую гущу строя из, казалось бы, совершенно безобидных кустов, он стремительно, за пару-тройку ударов искалечил двух бойцов. Хобл, схватившись за оружие, кинулись на него всем скопом. Меня насильщики просто уронили на землю, скинув с плеч. Неожиданно и больно, мать его, землица-то как раз была каменистой. Саму скоротечную схватку я не видел, но криков, воя и рычания наслушался. Зверь, как только стало припекать, не стал упорствовать, а схватил еще одного невезучего и быстренько ускакал в чащу. Естественно, за ним никто не полез. Двух сильно исполосованных когтями бедолаг скоренько добили, обобрали. Слегка попечаловались, что с телом третьего бойца уехал и весь полезный хабар, подняли мою ушибленную тушку да дальше пошли. Как объяснил позже Ктуц, молодые ученики шамана, считай, и не шаманы, а так, рядом на принеси подай. Они и выжили лишь благодаря тому, что не влезли в драку со мной на правах полноценной боевой единицы. Так-то я всех нормальных шаманов еще на пляже перебил, оказывается. Не заметил, однако. Хотя, как сказал Ктуц, их и было не так много. Вот и не смогли молодые ученики заметить вовремя засаду. На кого попроще, может, и хватило бы силы и умения, но не на этого. Матерый зверюга попался, опытный, с магическим скрытым. Тут вообще, как я выпытал, животный и растительный мир довольно терпимый к двуногим разумным. Много вкусных травоядных, съедобных растений, плодов, рыбы и птицы. Хищники есть, немало и довольно опасные, но особо злобных, таких, что не есть не могут, не спать, а только и мечтают на разумного напасть, нет. Это не остров ящер, грибной или тени толкай, тут намного все шоколадней. Слышь, Ктуц, а как вы на меня ловушку так ловко организовали? Не в курсе, на очередной ночевке, после обильно невкусного, но нужного ужина я задал зеленомордому бойцу давно интересующий вопрос. Не то, что это мне спать не давало, но просто интересно, так случайно вышло или мне моя десятизначная удача благоволит. Ао, Ктуц поковырялся в конических зубах ногтем, извлек какой-то кусочек, оглядел его со всех сторон и удовлетворенно отправил обратно в рот. Кукик, младший брат великий вождь, говори, тут день-ночь три раза стой, потом дальше иди. Гайгуль стой, воин отдыхай, шаман отдыхай, пхоп работай, воин и шаман туда ходи, сюда ходи, все смотри, интересное тащи, разное гляди. Младший шаман Гугук с большой камень в амулета на океан гляди, тебя смотри, странный тих плыви, такой никто не смотри. Вождь говори, надо хватай, весельник спрячь за большой камень, жди как твой ближе подплыви, нападай, а ты прямо к нам, гы-гы, радость. Шаман бубен бей, Магашар шепчи, духов зови, всех воинов прячь, стан прячь, Магашар сильный амулета, очень-очень сильный, много-много дорого-дорого, да, он тяжело вздохнул, припомнив проблемы с великим вождем, ожидающие его впереди, должен ведь быть кто-то крайним, и, не дал я ему уйти в унылые мысли, одни воины возле Гайгуль стоя, продолжил Ктуц, другие на берег прячь, весельник за камень, мудро вождь кукик делай. Ктуц расплылся в широкой улыбке во все свои 12 акульих зубов. «Твоя, господина Мо, в пасть кожера сам иди, ам!» Он изобразил руками схлопнувшиеся челюсти неведомого кожера. «Господин Мо умный, а в ловушка попади как глупый, гы-гы, да и не поспоришь!» Ктуц некоторое время самодовольно поулыбался, но потом печально вздохнул и скосил глаза на бронзовый кинжал, который все время непроизвольно мацал руками. Больно этот ножичек ему нравился, и скорое расставание с ним приносило к Ктуцу чисто физические муки. «Ловушка, да», — печально продолжил он. «Однако господина мой великий воин, маг», — он поднял палец вверх. «Кричи, хобал, кто ты такой? Бей, круши, злой зверь господина Мо, кусай, души. Вожди убил, шаман убил, плеватель убил, весельник убил, хобал много-много убил, чуть всех убил, великий воин. Слава, почет, мало-мало воин остался, удача, Ктуц удача, гордость мой сражайся с тобой, так не так, а победи господина Мо, почет, боец довольно прищурил глаза, неси твой великий вождь и шаман, мало-мало Ктуц прости, другой дурак хобал тоже прости, может, Ктуц опять фулюль делай, очень может быть, чего только в этом мире не случается, а может и головенку отвернут по злобе своей природной, подкинул я ему пессимизма, чтоб жизнь медом не казалась, может, Ктуц тяжело вздохнул, плоха шаман дурак твоя тих сломай, красивый, совсем красивый, странный, по слогам выговорил Ктуц новое и сложное слово, которое ему очень нравилось, наша такой где ни смотри, нет такой, никогда, да, хватай тих, неси великий вождь, Ктуц авого, сразу старший фулюль, он заискивающе заглянул мне в глаза, у господина есть еще такая, нет такая совсем-совсем. А взять мало-мало где, у морского народа, а клан, глаза Ктуца предвкушающе загорелись и посинючий язык непроизвольно облизал узкие губы. Ну еще бы, такие эксклюзивные сведения поперли, великий вождь отметит старания, клан, российский военно-морской флот. Бедняга Ктуц старательно зашептал длинное и сложно запоминаемое название, раз за разом переспрашивая меня и уточняя, аж вспотел, клан сильная, воин, шаман, хобал приди много-много. «Сами отдай, о, еще как отдай, еще и сверху надавай, не унесете, это хорошо, Ктуц так и не всосал моего тонкого стеба, говори твой великий вождь про клан российский вони на морской в тот, тебе хорошо, Ктуц хорошо, всем хорошо, конечно, расскажу, только вы это, правильно произносите название клана, на российский вони на морской в тот они обидеться могут, хобал не страшно, гы, ощерился зеленый коротышка, ну-ну, ну-ну». Расспрашивая говорливого Ктуца, я выяснил, что он здесь, на островах Великого Архипелага, уже 2 сезона. Сам великий вождь Хруунг дольше, 4 сезона. После штормов большой плот обязательно уходит на промысел. Нападают на другие плоты, грабят мелкие поселения, захватывают разумных, посещают родню. Ктуц дважды ходил в поход, как именно они переплывают мертвые воды, он не знает. Большой секрет, лишь рассказал, что доверенные шаманы проводят какой-то ритуал перед самим преодолением смертельно опасного участка. Потом, почти всем дают выпить зелье, от которого хобал засыпают, а просыпаются только уже на спокойной воде. Кто-то, вероятно, самые доверенные и близкие к Хруунгу, пока остальные спят, ведут большой плот, но кто они и как это происходит, Ктуц не знает. и знать не хочет. Такие подробности, знаете ли, сильно жизнь укорачивают. Интересная информация, над ней стоит поразмыслить. Любая дорога рано или поздно заканчивается. В полдень, когда голубое око стояло в самом зените, перевалив очередной каменный взгорок, отделяющий одну бухту от другой, мы пришли, вися на палке ценной добычей, сильно головой не покрутишь, но то, что открылась новая страница в моем увлекательном повествовании, сомнению не подлежит. Большая, но какая-то уютная бухта ровным полумесяцем глубоко вдавалась в сушу, немного не доходя до невысокой горы, метров 500 от песчаного пляжа до отвесно поднимающихся голых каменных круч. Вот возле подножия и располагался стан Хобл, большой гайгуль. С более высокой точки, на которой я сейчас находился, было видно множество шатров, подобие вигвамов, шалашей и просто навесов, между которых суетились зеленые фигурки. Дымили открытые очаги, хлопало на веревках шматье, висела разнокалиберными гирляндами сушеная рыба. На шестах и кривоватых палках, то тут, то там, развивались какие-то тряпки, куски кожи и меха, еще всяческая хрень. Так обозначали, как я узнал, свою территорию вожди и фулюли. Ну, те, у которых по рукой был хотя бы десяток бойцов. И весь этот немалый гайгуль, простиравшийся до самого пляжа, охватывала гигантской подковой крепостная стена, не столько высокая, сколь массивная. Метра на полтора от земли неряшливо сложенный, чуть ли не наваленный из огромных галышей каменный пояс. Поверху еще метра на полтора частокол из толстых бревен. Перед стеной ров. Какой глубины, отсюда не видно. Одни массивные ворота с недобашнями по краям находились почти возле скалы. Другие, из тех, что мне были видны, выходили прямо на пляж. В целом укрепление выглядело грубо, несколько неряшливо, но основательно. Почти по всем канонам фортификаций. На пляже жизнь кипела тоже. Длинные деревянные мостки уходили далеко в воду. Некоторые узкие и даже на вид хлипкие, некоторые пошире и покрепче. К двум, самым длинным, широким и массивным были причалены два огромных плота. Почти такие же, как у рарат клана Сияющей Медузы. И еще один, который я видел в первый раз. Побольше среднего тиха, но много меньше у рарата. На глазок метров 40 на 30. Также к мосткам крепились узкие длинные лодки в немалом количестве. И везде, на пляже, на мостках, на плотах, в самой бухте шла активная движуха. Сушились сети, плавали лодки, мотались с корзинами и какими-то тюками лопоухие коротышки. Что-то полоскали в воде, сидели и лежали на песке, и барахтались на мелководье. Даже отсюда, с довольно приличного расстояния, слышался равномерный гул, издаваемый станом и пляжем. Хобл было много, трудно сказать, сколько именно, но несколько тысяч точно. Постояв немного на взгорке, наша процессия медленно побрела к крепости. Все маломальские разговоры совсем прекратились. Даже Ктуц, не упускавший возможности поговорить о высоком, примолк и шел с сосредоточенной мордой лица. Нас заметили довольно быстро. Как бы ни организованно не выглядели Хобл со стороны, однако они боевая раса. Охрана периметра организована, на мой взгляд, пусть и на троечку, но все же, на полдороге к воротам, тем, что возле скалы, нас встретил десяток воинов под предводительством младшего Фулюля. Не думаю, что отправили кого-то старше.